6 часов он увидел Пинки на причале с какой-то женщиной. Невысокая, плотно сбитая, волосы заплетены в две косы, на ней были джинсы, синий свитер и сандалии на веревочной подошве. Перед тем, как подняться по трапу, она сбросила сандалии. «Это Кейт», — представил женщину Пинки. «Я рассказал ей о тебе». «Привет, Кейт». Томас протянул руку, и она пожала ее. У нее была слишком мягкая рука для женщины, работающей в прачечной и готовой выполнять тяжелую работу на судне. Как и Пинки, она была англичанкой, родом из Ливерпуля, на вид лет 25. Рассказывая о себе, говорила тихо. Сказала, что умеет готовить, стирать и может помогать в любой другой работе на борту. Говорила по-французски, итальянски, не бог весть как, сказала она, улыбаясь. Но понимает метеосводки на обоих этих языках. Может стоять за штурвалом, удержать курс, готова внести вахты. Умеет водить автомобиль, вдруг понадобится. Согласна работать за ту же плату, что и уволенный испанец с ножом. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была налитой, цветущей, приятно смуглой женщиной и смотрела собеседнику прямо в глаза. Зимой, если ее списывали на берег, она возвращалась в Лондон и устраивалась работать официанткой. Она не была замужем, не была помолвлена и хотела, чтобы к ней относились просто как к члену команды, не хуже и не лучше. «Она у нас дикая роза». «Дикая английская роза», — сказал Пинки. «Правда, Кейт?» «Брось свои шуточки, Пинки», — ответила девушка. «Я хочу здесь работать. Мне надоело мотаться по Средиземному морю в накрахмаленной белой форме и белых чулках, точно сестра милосердия, и откликаться на мисс или мадемуазель. Я давно поглядывала на вашу яхту, Том, и она мне нравится. Не слишком большая, не то что у этих воображал из британского королевского яхт-клуба. Зато чистые и симпатичные. И уж, конечно, на борту не будет избытка дам, и мне не придется целый день в Монте-Карло маяться, наглаживая их бальные платья, чтобы они вечером могли щеголять в них на балу во дворце». «Как знать», — попытался защитить респектабельность своих пассажиров Томас, «мы, в общем-то, возим не бедняков. Вы понимаете, о чем я говорю?» — сказала девушка. — Кстати, я не хочу, чтобы вы покупали кота в мешке. Вы уже поужинали? — Нет. Дуайер в это время уныло возился в камбузе, пытаясь что-то приготовить из рыбы, которую он купил утром. Но Томас, по шуму, доносящемуся из камбуза, легко определил, что пока еще ничего не готово. — Я приготовлю вам ужин, — сказала девушка. — Прямо сейчас. Если вам понравится, возьмете меня на Клотильду. Я скажу на Вегу, заберу свои вещи и сегодня же перееду к вам. А не понравится, вы все равно ничего не потеряете. Если останетесь голодными, сходите в город, в ресторан, они открыты допоздна. Пинки, оставайся, поужинаешь с нами. Они ужинали на корме за рубкой. Кейт накрыла стол, и почему-то он выглядел красивее, чем у Дуайера. Она откупорила две бутылки вина и поставила их в ведерки со льдом на стул. Она приготовила тушеную рыбу с картошкой, луком, чесноком, помидорами, тмином, белым вином и ломтиками бекона. Мужчины умылись, побрились, переоделись в чистое, и пока сидели на палубе, вдыхая аромат, несущийся из камбуза, выпили по две рюмки пастиса. Кейт принесла большую миску с рыбой. Хлеб и масло уже стояли на столе рядом с салатом. Положив всем рыбы, она села за стол, спокойная и уверенная. Томас на правах капитана разлил вино по рюмкам. Томас, первым начавший есть, сосредоточенно жевал. Кейт, опустив голову, тоже приняла за еду. «Пинки», — сказал Томас, — «ты настоящий друг. Ты задумал сделать из меня толстяка? Кейт, ты принята на работу». Она подняла глаза и улыбнулась. Они выпили за нового члена команды. Даже кофе был похож на кофе. После ужина, пока Кейт мыла посуду, мужчины сидели на палубе, вбирая в себя тишину вечера, и, покуривая сигары, принесенные Кимблом, смотрели, как из лиловых складок приморских Альп поднимается луна. «Дуайер», — сказал Томас, откинувшись на спинку стула и вытягивая ноги. — Это и есть то, о чем мы мечтали. Дуайер не стал возражать. Дуайер переселился в каюту Томаса, где была вторая койка, а в своей бывшей каюте постелил для Кей чистые простыни. Томас по ночам храпел, на ринге ему перебили нос, но Дуайеру пришлось с этим смириться, по крайней мере, временно. Неделю спустя он снова вернулся в свою каюту, потому что Кейт перешла к Томасу. Она сказала, что храп ей не мешает. Гудхарты, пожилая супружеская чета, каждый год в июне жили в отеле «Дюкап». Гудхарт владел несколькими текстильными фабриками в Северной Каролине, но уже передал все дела сыну. Гудхарт был высоким, крупным мужчиной с копной седоватых волос. Он держался прямо, двигался медленно и походил на полковника в отставке. Седовласая миссис Гудхарт была немного моложе своего мужа, и фигура еще позволяла ей носить брюки. В прошлом году Гудхарты зафрахтовали Клотильду на 2 недели, и поездка им так понравилась, что еще в начале зимы они списались с Томасом и договорились повторить 2-недельный отдых на его яхте в этом году. Гудхарты были весьма непритязательными пассажирами. Каждый день ровно в 10 часов утра Томас ставил яхту на якорь как можно ближе к берегу, напротив отеля, и Гудхарты подплывали на катере. Они привозили с собой массу всякой еды из ресторана отеля и корзины с завернутыми в салфетки бутылками вина. Том заводил Клотильду в какой-нибудь узкий пролив между Лоренскими островами, лежащими в 4000 ярдов от побережья, и бросал там якорь на весь день. В этих местах почти всегда было безветренно, глубина не превышала 12 футов, и вода была настолько прозрачна, что можно было разглядеть, как на дне шевелятся водоросли. Гудхарты надевали купальные костюмы и загорали на надувных матрасах, читали или дремали, иногда ныряли и плавали. И мистер и миссис Гудхарт говорили тихо и были чрезвычайно вежливы друг с другом и со всеми остальными. Ровно в 2:30 Томас смешивал им по коктейлю. Их вкус не отличался разнообразием, они всегда заказывали кровавую Мэри. Потом Дуайер натягивал над палубой тент, и Гудхарты обедали тем, что привозили с собой из отеля. Обычно на стол ставились холодные лангусты, ростбиф, рыбный салат или холодная рыба с приправой из зелени, дыня с копченой ветчиной, сыр и фрукты. Они всегда привозили так много провизии, что даже когда с ними обедали их друзья, еды оставалось вдоволь и для команды не только на обед, но и на ужин. Единственным хлопотным делом для Томаса было приготовление кофе. Но с тех пор, как на яхте появилась Кейт, эта проблема перестала существовать.